Глава 5. Багровый Эндшпиль. Мои последние слова вводят девушек в ступор. Приходится еще раз хлопнуть Камилу по бедрам, чтобы она ойкнула и, наконец, вскочила с меня. Только я сам поднимаюсь, как вдруг просыпается вождь. Стонет огромный Ракхас на трясущейся земле. Мои перепончатые пальцы. Этот зеленый бугай действительно обладает слоновьей крепостью. Да что там слон? Бедное животное после такого количества псионики уже бы лежало хоботом кверху. И пускай у вождя есть антипсионические доспехи, вернее, были, ведь теперь они мои, это не отменяет его бешеную волю. Не прекращая надрывно стонать, вождь хватается за голову. «Земля скачет. Значит, червь здесь. Вы все умрете, долбанные иномирцы!» Взгляд, налитых кровью глаз, устремляется на меня. «Встретимся в аду, иномирянин! Там я тебя разделаю, как овцу, а твоих женщин...» Бам! Носок моего берца вминается ему в челюсть, и Ракхас, откинувшись, снова засыпает. «Теперь, надеюсь, надолго. Свяжите уже этого неугомонного. Бросаю студню в стороне. Мой взгляд зацепляется за внушительную булаву на земле. И не забудьте забрать его кувалду. Кажется, она тоже далеко не простая. Другие трофеи также соберите». «Конечно, шеф. Новая тряска земли. Времени может быть уже совсем мало. Русичи, Акелла, за мной!» Не оборачиваясь, я бросаюсь в заросли в том направлении, откуда фонит энергетическими эманациями. Девушки из стаи не отстают и бегут следом. По мере приближения к зверю, припорошенная снегом земля дрожит все сильнее, а деревья все громче недовольно скрипят голыми ветвями. По дороге звонит Степан. «Даня, вам нужно отступать. Сканеры засекли в глубине леса сильного зверя. Судя по размеру и энергетическому потенциалу, это багровый уровень, не меньше». «Знаю, па». Бросаю на бегу, из моего рта выходят облака пара. «Мы двигаемся к зверю». «Нет, Даня», — возражает отчим. «Тебе нечего там делать. Это враг не по тебе. Не факт, что даже отряд мастеров справится с ним. Такую махину нужно бомбить из гаубиц и минометов. Мы уже везем орудие к цели. Как только прибудут отряды, то начнется артобстрел. Уводи своих, Даня, это приказ». «Степан, у меня есть план, как прихлопнуть зверя. Убеждаю его. Должно сработать, а если нет, тогда отступим». «Черт, Даня! Да что ты можешь вообще здесь сделать?» Разбушевавшийся Степан чуть ли не переходит на ор. Я красноречиво молчу, и он заставляет себя успокоиться. «У тебя, конечно, хватает сильных козырей, но ты точно уверен, что они помогут тебе против Багрового?» «Дай мне полчаса», — отвечаю. «Здесь долго ждать не нужно». Пауза в несколько секунд, в течение которой в динамике раздается грохот раздосадованного удара по столу. «Ладно. Жду отчет через полчаса, мегамозг». «Так точно, бродяга». На смену голоса Степана приходят быстрые гудки, и я убираю мобильник в карман разгрузки. Бегущие следом девчонки все слышали, а потому сейчас выглядят бледными, прямо как три снегурки. «Доспехи надеть!» Отдаю приказ, но и сам облачаюсь в черный эластичный доспех тьмы. Только Лена остается без доспеха, она пока его не освоила, но часть расплющившегося фламберга оплетает ее тело, создавая подобие брони. Мы эту технику освоили совсем недавно. Что же до меня? Смысла скрываться уже нет. И я не унываю по этому поводу. Рано или поздно все равно пришлось бы посвятить доброотряд в легион. Конечно, я понимал, что не всегда же нам будут попадаться слабые звери. Спокойно могли выкатиться из нор те же оранжевые уровни угрозы. Риск небольшой, но все же он есть. Против сильного зверя, как та же змейка, сложно драться без легиона, да и незачем. Поэтому все к лучшему. Договорюсь с Енеревыми и Соколовыми, чтобы держали мой секрет в тайне. Кстати, теперь я отчетливо понимаю выгоду договорных браков. Это ведь отлично укрепляет военный союз. Еще один довод в копилку, чтобы выбить многоженство. Зверь уже близко. Пока еще махина стоит на месте. Отлично. Мы огибаем пару буреломов и, утопая в сугробах, наконец выходим к поляне с норой. Прячась за шатающимися стволами, наблюдаем. Зрелище предстает впечатляюще. Прямо оживший лавкрафтовский ужас. Не зря девчонки за спиной испуганно попискивают. «Как там его назвал вождь? Червь?» «М-да, червячок-то не маленький. Наружу, с той стороны, пока только высунулась голова, размером с одноэтажный дом. Червь бьется об землю, пытаясь вылезти целиком. Но, видимо, тело у него еще больше и в портал пока не влезает. Хотя эфирная арка норы уже порядочно раздулась и пульсирует на черве в обтяжку, как обруч. Монстр ритмично бьется головой об землю и толчками выходит понемногу наружу. «Боже!» — не сдерживает испуганный писк Светка. «Насколько же он огромный?» «Очень огромный. Довольно улыбаюсь. И это очень хорошо». «Даня, что же в этом хорошего?» Не понимает Камила, впрочем, как и остальные девушки. «Как что?» Я, в свою очередь, удивляюсь вопросу брюнетки. «Вьюга, ты только представь, сколько в нем мяса. А еще оно насквозь пропитано маной». «Откуда ты знаешь?» — удивляется Камила. Я отмахиваюсь от ее вопроса, про дар сканера потом расскажу. Ведь скрываться мне больше нет смысла. В общем, нам повезло. Я присматриваюсь к стыку норы и рвущегося наружу тела червя. «Очень ценный, питательный и редкий продукт. Мы же на этом малыше сделаем целое состояние. Если сможем его убить», — передергивает плечами Света. «Да что же вы все в меня не верите? Поучились бы лучше у Ленки. Ни слова сомнения, только стопроцентная уверенность в моих силах». Правда, и у нее коленки знатно подрагивают, но спишем это на неожиданность встречи с червем. Зверь начинает интенсивнее колебаться, и это отдается в земле. Где-то с треском падают пары елей. «Русичи, слушать приказ!» Передаю я свои мысли девушкам. А то уже начался такой грохот, что могут не расслышать. «Я пробираюсь справа к порталу. Ваша задача — на расстоянии прикрывать меня, если что вдруг». Акели со стаей даю команду бегать слева от норы, но не приближаться к голове червя, а просто отвлекать его внимание. «Погнали!» Одновременно с волками-медведями я срываюсь в спринт. Девушки тоже немного бегут, затем останавливаются почти у самой опушки. Мой же марш-бросок прекратится только у портала. Снега здесь накидало знатно, поэтому приходится включить воздушника, чтобы не повязнуть в сугробах. Магия воздуха помогает не тонуть в снегу, а ходить по мягкому белому покрытию, словно по асфальтовой дорожке, точь-в-точь как Леголас. Говорят, грандмастеры воздуха могут вообще летать. Если так, то в перспективе и я смогу. «Да как он это делает?» — доносится до меня шепоток Светки. Что-что, а удивлять легион умеет. К сожалению, червь замечает меня. Волка-медведи не сильно прельстили чудовище, слишком далеко стая держалась, а близко ее подпускать к червю я поостерегся. Огромная пасть раскрывается шире, и в мою сторону из нее тянется туча шипастых тентаклей. М-да, кракен отдыхает. Не останавливаюсь, лишь пригибаю спину, чтобы выпущенные девушками магические снаряды не задели и меня случайно. Тентакли вспыхивают и рвутся на части. Пара длинных канатов все-таки дотягивается, и мне приходится срубить их клинком тьмы. Рубится тентакли хреново. Острое лезвие лишь их отталкивает, но с двух ударов удается снести верх отростка. Видя мое приближение, червь пытается поймать меня пастью. Но я специально рванул по широкому кругу, поэтому практически беспрепятственно оказываюсь у основания его головы рядом с порталом. Только вот почти у самого финиша приходится обрасти еще и каменным панцирем, а то я уже начал подпрыгивать как мячик. Слишком уж сильно трясется земля. Снег, понятно, уже не держит мои каменные сапоги, приходится переть чуть ли не по пояс в сугробах. Фух, но добегаю. Остался последний фокус. Быстро касаюсь арки портала и вытягиваю из него всю энергию без остатка. «Жора, жги!» Довольное кваканье. Ментальный жабун жадно кушает обильный поток маны. Еще на Ракхасской поляне я заметил на энергетическом уровне, что гигантская туша червя наложена поверх портала. Вариантов было немного. Вот сразу ко мне пришла догадка, что зверь еще торчит в портале, видимо, застрял. А значит, убить непобедимый багровый уровень можно буквально одним касанием. Из портала уходит вся энергия и на раз схлопывается, исчезает. Червь успевает громогласно завыть, но оглушительный рев резко обрывается, и обрезанная голова отваливается от оставшегося на той стороне тела. Из основания шеи на снег хлещет красный ливень. «Русичи, атака!» Гремит в головах девушек мой ментальный приказ. Град огнешаров, воздушных лезвий и стальных осколков летит в голову зверя. Сам я не остаюсь в стороне и тоже швыряю пси-гранаты, пока остатки жизни не уходят из переднего отростка. Может, червь и сам помрет, но, вот знаете, лучше перестраховаться. А то вдруг он, по примеру дождевого червя, сейчас отрастит новое тело. С другой стороны, отросшее тело — это же еще больше мяса. Заманчиво, но, пожалуй, все же нет. Восстановленного багрового зверя нам не надо, спасибо. Отставить огонь! Умер. Окончательно и бесповоротно. Сбросив два слоя доспеха, я устало выдыхаю. Ну вот и все. Юные русичи победили багрового зверя. И день вроде бы удался на славу, но не совсем. Ведь остался один важный момент. «Даня, ты как?» Подбегают ко мне девушки. Они тоже скинули защиту и сейчас смотрят на меня в полном шоке. Даже Лена, которая вообще-то в курсе о моей разносторонности в магии, а уж про Светку с Камилой говорить не приходится. Глаза девчонок, что две пятирублевые монеты, такие же круглые и блестящие. «Я?» Угрюмо отвечаю. «Да я в бешенстве! Почти вся туша зверя осталась на той стороне, а поблизости нет ни одного портала». «Как нет?» Камила в растерянности хлопает ресницами. «Откуда ты знаешь?» «Поверь, Камил». Лена кладет руку на плечо брюнетки. «Даня знает». Не обращая внимания на их разговоры, я достаю рацию и связываюсь с группой поддержки. В студии нет омега-мозг. Пришли зубастика в сторону 10-го километра Феодосейки. Прием. Мегамозг, понял, прием. Когда зубастик приблизится, ментально переловлю его и дам команду. Будем зондировать местность на поиск норы. Дракончик сверху в отдалении, а я на энергоуровне ближайшую округу. Блин, надеюсь, на той стороне сейчас не слишком жарко, а то ведь мясо может протухнуть. Просыпается мобильник. Опять Степан. Да, надо предупредить полковника, а то он меня уже поди похоронил. Бродяга, мегамозг, задача выполнена, потерь нет, прием. Молчание. Бродяга, прием? Переспрашиваю. Ну ни хрена ж себе! Раздается радостное. Чего-чего, но такого сюрприза Степан точно не ожидал от своего пасынка. Сейчас полковник, замерев, смотрит на оторванную голову подземного червя. А рядом также хлопают офигевшими глазами приехавшие агенты охранки в черных мундирах. Степан прибыл на место вылазки багрового зверя спустя полчаса после доклада Дани. К этому времени царские охотники уже оцепили местность, а также перекрыли Феодосийское шоссе. На дорожном покрытии выгрузили два ряда гаубиц и минометов стволами в сторону леса, где возник зверь. Вопреки всему, Степан поверил Дане. Все факты кричали против того, что молодой телепат одолеет багрового, но он поверил. Бес его знает почему. Но вера верой, а все равно это не отменяло воинские обязанности Степана. Поэтому орудия приготовили к бою, а десятки бойцов выстроились для атаки. Тварь не должна была зайти в город. Ни за что. Но силы армии не понадобились. Звери убили юные русичи в составе 4 человек. «М-да...» Степан стряхивает головой, отходя от шока. О гигантских червях он только слышал, сам никогда же не видел. И слава богу, мало кто пережил эту встречу. «Как ты говоришь, убил его Даня?» Агенты охранки тоже поворачиваются к пасынку. Степан с трудом сдерживает раздражение. Что правда, то правда. Не любит он ищеек престола, ох, как не любит, хоть и понимает их полезность царю. Оба черномундирщика очень внимательно смотрят на юношу. За его спиной же топчутся перепуганные девчонки, держась поближе к парню, как отметил Степан. «Никак», — пожимает плечами Даня. «Я видел, что нора нестабильная, и все идет волнами. Видимо, слишком огромная туша в нее впихивается. Поэтому магическим обстрелом мы задержали червя, пока нора не закончилась и не прикончила зверя». «А если бы нора так и не закончилась, как вы говорите, влезает ищейка, что бы вы тогда делали?» «Может, отступили бы, а может, не успели бы и погибли», — серьезно отвечает Даня. «Но нам выпал шанс, и я решил его использовать». Спросившая ищейка ничего не отвечает, вторая же что-то записывает в блокнот. «Даня, думаю, ты свободен», — решает Степан. «На сегодня ты более чем достаточно закрыл нор». «Господа агенты, я бы хотел передать кое-что Владиславу Владимировичу». Даня задерживается, обращаясь к ищейкам. Степан замирает и ждет, как отреагируют черномундирщики. Похоже, что в конец осмелев, Даня дерзнул обратиться к самому Красному Владу. Как бы чего плохого не вышло. Но ищейки довольно спокойны, будто так и надо. «Что конкретно, сударь вещий?» А от следующих слов Дани у Степана чуть брови на лоб не лезут. «Дословно. Если позволите в качестве награды за живого ракхасского вождя с его свитой и мертвого зверя, я бы хотел получить титул и право на многоженство». Тут уже даже черномундирщиков пробило. О покрасневших девушках за спиной Дани говорить не стоит. Аж закашлялась правая ищейка к удовольствию Степана. «Интересное пожелание. А вы часом не считаете ли наглостью просить у престола конкретную награду, тем самым собственноручно оценивая свои заслуги за место царя?» «Решать царю, конечно», — равнодушно отвечает Данила. «Я лишь высказал свое пожелание. Если царь посчитает мои заслуги недостойными такого награждения, что ж, буду продолжать работать в этом направлении». «Да, Владислава Владимировича будут дословно доведены ваши слова», — холодно отвечает ищейка. «Благодарю, господа агенты», — кивает Данила, а затем оборачивается к Степану. «Господин полковник, разрешите, я закрою еще одну нору в 3 километрах отсюда?» «А как вы ее обнаружили, сударь вещий?» Одна из ищеек сразу заподозрила неладное. «У меня ручной крылатый зверь сейчас летает над лесом и высматривает норы. А я с ним через ментальную связь соединен. Я ведь телепат, вы не знали?» — удивляется Даня. Агенты делают скисшие рожи и отмалчиваются. Степан едва сдерживается, чтобы не рубануть рукой воздух от удовольствия. «Хорош, хорош! Так перетак этих дотошных ищеек! А то ишь взяли моду везде нос совать!» «Хорошо, иди, Данила, если еще есть силы», — разрешает Степан. Отпущенный отряд Вещего уходит. По дороге Данила достает мобильник. Степан улавливает его отдаляющийся голос. «Студень! Пригнали рефрижераторы?» «Сколько?» «Надо еще с 10 минимум». «Да, звони Сереге». «А прицепы?» «Мне надо такие, чтобы можно было запрячь волкомедведей». «На ту сторону потащат». «Зачем, зачем?» «За мясом, зачем еще?» Степан качает головой. «Еще мясо? Когда же этот пацан успокоится?» «Ну что там еще у тебя?» — спрашивает царь Борис, со вздохом оглаживая короткую бороду. «Время за полночь уже». «Да больше ничего в целом». Владислав задумчиво пролистывает заметки. «Английского шпиона выявили, пока лишь следим, с кем контактируют». «Ах да, Вещи опять засветился». «И не говорим». Царь откидывается на спинку кресла. «Имперские новости вперед тебя об этом рассказали». «Так у меня же все докладывается в порядке очереди с учетом важности». Царский брат кивает на блокнот со списком. «В общем, парень передал пожелание о награде». «Вот оно как! И какое же?» «Жениться хочет», — смеется Владислав. «Причем не на одной, а на нескольких. Ну и титул еще». «Хм, весь в деда», — неодобрительно качает головой Борис. «Надеюсь, что только в плане любвеобильности». «Ага». Владислав тоже не хотел бы, чтобы Данила повторял ошибки Михаила. Так было бы безопаснее и для него самого, и для всего царства. «Многоженство — это вопрос, который многих волнует. И, позволь заметить, его давно пора как-то регулировать с помощью законов, а не только даровать право с царской милости». «Да знаю я, Влад», — отмахивается царь. «Все знаю. Эх, и не имется же им». «Ну, не все в царстве однолюбы, как ваше величество», — подмечает Владислав. «И что решишь?» «Тут думать надо». Царь встает и достает из серванта бутылку беленькой. «Серьезно думать. И ты мне в этом поможешь, брат».